Как-то мне одна сестра из Алматы написала, что была на похоронах одной женщины, которая покаялась перед смертью. Она свидетельствовала, что в детстве она слышала песню «Ищи добрый пастырь, бедную овцу». И через много-много лет она, эта песня, дала плод к возрождению и спасению души. Так что пой, душа, кто только может петь. Песня даже на небесах не смолкнет. Вывели меня как-то вечером в медсанчасть посмотреть травмированную руку одного парня. Я ее посмотрел, обработал, сделал укол, затем покушал хорошо. И когда привели меня в камеру, там уже сидел один старый казах. Не хотел работать, вязать сетки, и за это получил 5 суток. А возможно, что он просто был подослан посмотреть за мной. Оказался он на редкость неразговорчивым человеком. Думаю, что весь наш разговор за 5 суток можно было бы записать на 2 листах. Но он мне не мешал, я ему не мешал, и каждый терпеливо ждал конца суток. Но я ему тоже сказал, что его ждет за гробом. Он очень мучился из-за отсутствия курева. Даже махорку спрятанную нашел, но не было спичек, а с лампочки он не мог, не умел зажечь. А помочь ему у меня не было желания. Кончились его 5 суток, и повар Шизо мне опять тихонько стал давать по 2 пайки хлеба вместо 1. Так он делал и до этого, как посадили ко мне этого казаха. Я ему был очень благодарен и постарался его отблагодарить, когда вышел из камеры. Вообще здесь наиболее ярко видно в этой системе, как исполняется пророчество о последнем времени. Апостол Павел к Тимофею пишет: «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, наглы, напыщены, неблагодарны, нечестивы, невоздержанны, предатели». Так открыто и ярко, как в системе заключения, нигде не увидишь именно точного исполнения каждого слова. Страшная неблагодарность. Строится все на предательстве. По крови и телам других выходит на свободу. Постоянное напряжение и удары, страшное невоздержание. Человек вспыливает по каждой мелочи и готов убить в порыве ярости любого. Было даже так многократно. Один обозвал неосторожным словом другого, тот вытаскивает нож и насмерть убивает первого. Один убил ласточку рогаткой, другой насмерть убивает первого. Нас же Господь поставил светить, явить благодарность, отзывчивость, воздержание, веру. И много нужно сил, и я молился. Молился я о том, чтобы Господь взял в руки дальнейший мой путь, ибо я хочу только как Он. Ничего своего не хочу, ибо в этом блуждание и остывание, отсутствие мира и благословения». А если тебе угодно, Господи, чтобы я сидел 6 месяцев, то лучше сейчас, летом, когда не так холодно. Тогда и голод, и недостаток пищи переносить легче. В жару не так хочется есть. Легче переносятся тяготы камеры. Я еще почти всегда сидел именно зимой, именно в холодных камерах. Но должен сказать, что еще не в самых холодных. Осужденные рассказывают, что в некоторых зонах, даже в Сибири, есть 1 камера для очень злостных нарушителей. Там нет стекла зимой в окне, и там нет батарей. Туда еще льют воду и снимают все теплое с человека. И сидят там 15-20 и более суток, пока уже или не начинает замерзать, или кричит о пощаде. Это страшная пытка. В такой я еще не был. Господь не возлагает на человека больше, чем он может нести». Еще забыл написать, что день рождения мне пришлось встретить в камере. 2 июня как раз мне объявили 10 суток с Анатолием, но Господь и там меня благословил. Да и успел я поздравительные получить еще в зоне, да во дворение в ШИЗО. Исполнилось мне 36 лет. Сосед по камере должен был вскоре выйти на волю, то есть его срок кончался. Как ему не дать последних напутствий? У него были состоятельные родители на ответственных постах, но имел он верующую бабушку. Даже однажды ночью на кладбище, когда он заблудился там в детстве, вдруг с дерева спрыгнула девочка и предложила довести его до дому. Он, конечно, согласился. Когда они дошли до дому, девочка вдруг так же таинственно исчезла, как и появилась. И этот случай был для него знамением, что есть какая-то сверхъестественная сила. Значит, Господь уже подготовил почву его сердца для восприятия Слова Божьего. И очень многих Господь готовит к нашему сеянию, а мы робеем. Так и не встретил он на своем жизненном пути ни одного человека, который бы мог ему сказать о Боге и душе, о рае и аде, о грехе и его прощении. Вот и пришлось мне сквозь дырочки в стене, где только спичка пролезала, свидетельствовать ему много о Христе, отвечать на интересующие его вопросы, рассказать ему поэму «Молитва матери». Сердце парня было тронуто, вскоре он освободился. Далее уже Духу Божию предстояло работать над душой бедного грешника. О, как велико терпение Господа над нами, и как удивительны пути Его с нами! Он не делает ошибок, и доверяться Ему значит быть счастливым. После 7 суток Анатолия выпустили. Мой срок кончался в воскресенье. Но меня в воскресенье не выпустили. В понедельник рано утром меня вызывает старший оперативник, заставляет переодеться и ведет в зону. Что ж, я радовался, осторожно идя за ним. «Пока придет начальство, вот, посиди в отстойнике», — сказал он. «А где бы ты хотел работать?» Я знал, что он очень не хочет, чтобы я работал в медсанчасти, и я сказал, «Можно в котельную или в столярку». Он кивнул и пошел. Потом я понял, что он просто хотел в моих глазах сделать себя хорошим, будто он меня выпускает в зону, а кто-то другой сажает. Посидел я час-другой с одним бедным опущенным молодым человеком в этом же отстойнике. Рассказал он мне свою историю. Отсидел лет 8-9 срока, вышел на волю. Побыл 2-3 месяца и как-то напились с компанией на улице. Попадается девушка. Ребята все пошли к ней. А наш Миша так и заснул там и ничего не помнит. Вроде и не был с ней. На утро эта женщина пишет заявление, чтобы себя очистить, и ребят сажает. Мише дают 12 лет. Та женщина на суде просто кивнула головой, когда судья спросил, был ли Миша тоже там. Ничего больше. Ни экспертизы, ни доказательств, ни показаний женщины на что-то большее или изнасилование. И Миша сидит. Кому кричать? Кого звать на помощь? Я ему указал вверх. Там помощь, там покой, там мир. Часов в 9 старший оперативник открывает дверь, меня выпускает и показывает на другую дверь. Заходи туда. Там тебе скажут, где работать. Я зашел. Там сидел капитан. Тут на тебя есть постановление на 6 месяцев. Где твои вещи? Видимо, я все-таки побледнел от неожиданности. Внутри-то я был готов, но обманный трюк усыпил мою бдительность, и я немного оторопел. «В медсанчасти», — говорю. «Пошли», — говорит он и повел меня в медсанчасть. Там в его присутствии я собрал постельную принадлежность, мой мешок. Вообще-то я приготовил мешок еще тогда, когда меня выводили посмотреть одного парня. Тот казах, что был со мной в камере, теперь уже работал в медсанчасти, мыл пол. Зашла медсестра Оля, сердечно посочувствовала мне, но что она могла поделать или изменить? Меня радовало то, что есть еще человек, который имеет сочувствие в этой системе. Она мне сказала, что постановление на меня составлялось еще в четверг. Я попросил у капитана разрешения покушать. Неохотно, правда, но он согласился и на 15 минут оставил меня. Пришел он гораздо раньше, не успел я еще толком поесть. Меня еще угостили конфетами и салом. Только потом, когда я уже спохватился в камере, оказалось, что дневальный медсанчасти меня угощал моими же конфетами и салом, что я себе приготовил в мешке для камеры. Не подозревая об этом, я весь остаток оставил на столе, взял свои вещи и пошел. Потом было немного досадно. «Ну что поделаешь, может, так получилось случайно. Сало это мне принесли бабушки. Тогда еще их не обыскивали. Приносили они еще многое другое в мое отсутствие и до этого, но мне мало что доставалось. Тут часто так. Человек в ШИЗО страдает, а в зоне его мизерное достояние расхищают, особенно если нет рядом кому посмотреть. А я как раз оказался в таком положении. Меня в медсанчасти окружили доносчиками, и люди они были опущенные, а те, кто для меня сделали бы многое доброе, были в зоне, они не имели доступа к моим вещам. Ну что ж, это, конечно, мелочь». Иов сказал, «Бог дал, Бог взял, когда дьявол у него отобрал все, да будет имя Господне благословенно». Меня повели в камеру, сначала еще дали помыться там же, в ШИЗО. «Куда тебя?» «В любую», — говорю. «Не хотел я ничего сам». Меня повели к третьей камере, там сидели блатные, если не грубо. Открывают камеру. «Принимаете пальца?» — спросили их. «Принимаем», — сказали в камере, и я вошел. Тут же вывели одного, у него кончился срок ПКТ. Это был Федя. Да-да, тот самый Федя, который ломал себе руку, резал живот и хотел еще худшее сделать над собой, чтобы выйти из камеры. А тут Господь помог, и он счастливо досидел и вышел. Мне было немного жаль этого. Втайне я надеялся еще немного посидеть с ним, ведь он меня так хорошо понимал и даже как-то высказал, что грудью встал бы за меня. Но не суждено было, да и знаем ведь, что защитник нам Господь, даже более того, проклят всяк, надеющийся на человека. Так гласит Библия, и это правда. В камере приняли меня хорошо. Там было 4 человека, казаха, я 5-й. Они делили со мной все, что у них было. Даже говорили по-русски, что было очень приятно. Обычно люди этой нации, собравшись вместе, говорят на своем языке, а ты сидишь как истукан, и как-то немного неприятно на душе, что не считается с тем, что кто-то их не понимает. Камера была небольшая, сплошные деревянные нары, которые не закрывались. Литературы и журналов было достаточно. Также белья, простыней, полотенец тоже хватало, ибо уходящий из камеры оставлял почти все в камере для пользования остающимся. И так кое-что накопилось. А режимные работники пока не строго относились к нам. Лето, тепло. Я вздохнул и расслабился. Теперь можно своеобразно отдохнуть от чрезмерной моральной и физической нагрузки работы в медсанчасти. Естественно, в камере свои правила и свои трудности. Там уже нельзя себе позволить никакой вольности, отступления от правил жизни в камере. Один говорит с администратором, второй молчи. Взял что-то в руки, возврати целым вовремя. Подмети и помой бачок и убери за собой. И не дай Господь, чтобы из-за твоего лишнего слова или движения кто-то пострадал, хотя бы косвенно. В общем, наблюдай за каждым движением своим. Не роняй ничего. Постоянно будь весь слух и зрение, угадывай желания другого и замечай все движения в коридоре. Вскоре уже учишься расшифровывать каждый шум и шаги в коридоре. Жизнь в камере – это своеобразная война с теми, кто дежурит в коридоре. Война с администрацией. Те требуют своего, а эти в камере все на то, чтобы хоть что-то выиграть, что-то отвоевать, чем-то запастись. И эта война нужная, и стоит она больших психических напряжений. Также эта война продолжается в камере между собой, между теми, кто там сидит, и называется она «борьба за существование». Легче тому, кто сразу может согнуть голову, ничего не требует, соглашается со всем. Значит, у него будет худшее место, худшая еда, и вся уборка будет на нем, и вся работа остальная. А тем, кто претендует на что-то, приходится воевать и иногда рисковать жизнью. Закон волчьей стаи. По малейшему поводу человек ввергается в предельный гнев, ибо нервная система истощена до предела. Да и витаминов для нормального обмена нет. Жиров нет, мяса тоже крохи. И страшное однообразие в пище и питье. Отоварка на 2 рубля в месяц. И одно письмо в месяц можно отправлять. Далеко не у всех есть деньги на личном счету. А все хотят курить. Вот опять проблема. Все хотят чиферить. Трудно мне обрисовать жизнь камеры на этих коротких страницах, но одно мы должны знать, что эта жизнь есть предельное напряжение всех сил и систем организма, а вместе с тем и изнашивание их. Жизнь после этого укорачивается и здоровье ухудшается. Почти половина, кто побывал в камере, обеспечен туберкулезом, не говоря уже о болезни других органов. А сколько конфликтных ситуаций, где человек не выдерживает и кидается на другого с отточенным штырем, скамейкой, и вот драка, травы и так далее. Тяжело людям без Бога, ах, как тяжело. А главное то, что они этого не хотят понять. Много, очень много молитв и свидетельств еще нужно, чтобы наш народ раскрыл сердца свои для Бога. В камере были рабочие. Каждая камера выходила в свою смену в рабочую камеру, и там мы вязали сетки. Вот такие сетки, с которыми мы ходим в магазин за хлебом. На первую сетку я потратил почти весь свой рабочий день. С трудом вертелись пальцы, ибо движения были сложные. Мне показал один сразу сложный метод вязки, но со временем, усвоив его, этим методом можно быстрее вязать и сделать норму. А норма была 11 сеток в день. Во второй день я связал 2. В третий три, и так постепенно усваивал специфику производства. Нитки нам приносили готовыми бобинами. Сразу же в первый день я написал письмо родителям. Очень просил не беспокоиться, а наоборот благодарить. И написал о тех благословениях на моем пути, которые изливал на меня Господь, и о радости в моем сердце. По сравнению с камерой ПКТ в 41-й зоне, эта камера была курортом. Много места, нары открыты, ложись, отдыхай. Время летнее, народу мало, воздух более-менее чистый. Естественно, ребят интересовал и мой вопрос, и я им пояснял, за что сижу и так далее. Один из главарей оказался спорщиком. Я же сказал, что спорить не люблю, да и Священное Писание мне не позволяет этого. Ребята имели спираль и 2 куска провода. Это было достаточно, чтобы варить себе чай. Регулярно звали и меня. Один провод подсоединяли к лампочке, второй к батарее. Спираль ложилась на бетон, и на камешке ставилась кружка, большая эмалированная. И чай скоро был готов. Большая роскошь в камере. Затем это сооружение при малейшем шорохе в коридоре молниеносно убиралось и тщательно пряталось. Ибо это явная причина для наказания всей камеры. Хотел я ребят угостить приготовленными в мешке салом и конфетами, но их там не оказалось. Но зато через день мне принесли отоварку на 7 рублей. 5 рублей я не успел отоварить, когда был еще в зоне. Аталона уже отбил, и положенные 2 рубля. Опять Господь все чудно вывел. Он достоин благодарения. Тут в камеру как-то передали наркотик в куреве. Скурит человек папироску и витает в облаках, смеется, весел, на сердце блаженство, все беды забывается. Но, увы, это очень дорого обходится и чревато последствиями, и вредно для здоровья. Достаточно, если в кармане найдут одну такую папиросу при обыске, и срок этому человеку добавят, но он рискует. Пробыл я в камере 3 дня, и Господь посчитал этого достаточно. Не совсем я еще понимаю, почему, но он знает. Если проанализировать вышеописанное, мы кое-что поймем. Ребята поставили опять варить чай, и тут вдруг резко потух свет, и в коридоре загорелась проводка. Шипением падали на пол горячие капли. Кричали ласточки. «Господи, не дай им сгореть!» Вскоре огонь потух. Как-то вечером перед этим в камере зашел разговор о том, может ли Бог слышать молитвы. И мне сразу предложили. «Нас беспокоит сверчок за окном, не дает спать. Помолись, чтобы замолчал». На следующий день сверчок уже не мешал спать. Вот опять услышанная молитва. Часа полтора мы лежали в темноте. Затем пришел электрик, сделал свет. И тут же открылась камера. И вошли начальник колонии, режимник, человек с роты. Нас обыскали и вывели на прогулочный дворик, а камеру стали обыскивать. Естественно, тревожила мысль, а если найдут спираль, курево с наркотиками? Вдруг меня отзывают назад, и прапорщик сказал мне, чтобы я собрал свои вещи и шел во вторую камеру. Так распорядился начальник колонии. Что ж, я быстренько собрался и перешел во вторую. Там сидели бывшие повара, общественники, провинившиеся люди перед другими осужденными, не ужившиеся с товарищами в других камерах. Не мог и не хотел я перечить распоряжению начальника. Вначале мне там было очень хорошо. Меня очень уважали, слушали, интересовались вопросами веры. Один даже взялся переписать первые главы Евангелия от Матфея из писем моих. И даже казалось, что этот недалек от покаяния. Питание в этой камере было намного лучше, чем в других. Ибо один из камеры выходил в коридор делать уборку, и за это получал хлеб на себя и на нас лишний. Вода была с каустиком, из отопления. Как правило, болели все вновь прибывшие. Заболел и я, и мало что ел. Неделю ждал врачей, пока добился таблеток от живота. В общем, в этой местности очень тяжело летом желудочно-кишечными заболеваниями. Вскоре один освободился из камеры. К тому же он сидел в ШИЗО из ПКТ. Когда он разделся и стал мыться, я увидел его, содрогнулся. Ребра торчали, ни следов жира. Выглядел он как из лагеря для военнопленных. Но уходил на волю, и в этом было его спасение. Дал я ему еще последнее напутствие. Эх, вышел бы на волю со свободным от греха сердцем, и он был бы самым счастливым человеком. Затем кончилось ПКТ у Валеры, и остались мы вдвоем с Романом Кирилловичем. Был до меня еще один человек, забыл его имя. Он подрался и сбил Романа Кирилловича, и теперь сидел в ШИЗО вот уже 2-е 15 суток. На него готовили новое дело. Это был страшный человек. Я слышал о нем еще тогда, когда был в зоне. Слышал, что он мужеложник. И надо сказать, еще в зоне мое сердце тревожило какое-то предчувствие, и втайне я боялся. Хоть бы мне никогда не пришлось с этим человеком сидеть в одной камере. Его еще привели в камеру нашу для фотографирования, как он бил Романа Кирилловича, и опять увели. Я успокоился, значит, не придется с ним сидеть. Но я ошибался. Не до конца я понял урока последующих 3-4 дней, но урок был. Вдруг вызывает Романа Кирилловича, мирит его с обидчиком, выпускает досрочно в зону Романа Кирилловича, на Серегу закрывает дело, прощает ему его драку и заводит его ко мне в камеру. Видимо, за него кто-то много уплатил, и к тому же он работал на оперативников. Я чувствовал, что в союзе с ним замыслили что-то недоброе, и что все это искусно подстроено, что мы оказались один на один с этим убийцей. Он сидел за то, что кулаком убил человека». В зоне он опустился до того, что стал воровать у товарищей сахар, конфеты и вынужден был потом просить у администрации, чтобы его закрыли в камеру во избежание мести товарищей. Ни с кем не мог ужиться в камерах. И даже после меня он опять довел ребят в камере до того, что те были вынуждены его избить и выгнать из камеры. И его потом одного содержали в одиночной камере». Вот только некоторые штрихи о личности со мной находящейся. Работать он не хотел и не умел. Те сетки, что я вязал, ему показалось мало. И он предложил мне написать в зону, чтобы ребята там вязали для нас и писали эти сетки на наше имя. Я не мог на это согласиться, хотя меня там уважали в зоне и, возможно, помогли бы мне. Но играть на этом доверии я не мог. Серега начал показывать свои зубы. Я старался изо всех сил сохранить мир, успокаивал себя, свою волнующую душу, ибо от этого человека можно было ждать чего угодно, любую пакость». Первые два дня он сморкался, стирался и приглядывался. Я уже старался быть общительным и не подавать ни малейшего повода, зацепки или недовольствия. Смотрю, он начал вить веревку, длинную, крепкую. Вил он ее тщательно, долго. «Может, он готовит ее для меня?» – стучало мое сердце. «Вывели нас на работу». Я взялся вязать сетки, он же стал варить чай. Тут у него сгорела спираль, и он начал меня обвинять в том, что его не предупредил о возможности этого, хотя я сам уже годы сидел и сам отлично все знал. Злость его на меня росла. Вижу, что ищет всякими методами зацепку. Требует от меня записку в зону. Затем стал кричать на меня и требовать от меня, чтобы я с ним разговаривал. Я был совсем не против, но мыслей не было, и язык ворочался с трудом, предчувствовал беду. Затем он стал меня обзывать обманщиком. Я подумал, взвесил и решил, только дождаться конца рабочей смены и как выведут из рабочей камеры, в жилую уже не зайти. Пусть наказывают меня, пусть делают что угодно, но с этим страшным человеком я не буду сидеть. О том, что служит к его спасению, я ему сказал еще в первые дни, когда он способен был слушать. Теперь же я свободен. Дождавшись конца смены, я пошел в контролерскую к ДПНК и сказал, что с Сергеем я сидеть не буду. Майор удивился, ибо не видел меня в таком волнении и не ожидал от меня этого. ДПНК, на счастье, оказался тот самый, которому я делал укол, и он меня понял. Правда, уговорил меня еще раз попробовать посидеть с этим человеком, если что, стучать в дверь. Сергей уже пригрозил наказанием, если будет с моей стороны хоть малейшая жалоба. Тот прикинулся ягненком, даже встал передо мной на колени, прося прощения. За нами закрылась дверь. Я помолился и лег спать. Тут он опять постепенно стал наступать на меня, не в силах скрыть таившуюся внутри злобу. Я понял, что его акт покаяния был наигранным, именно с той целью, чтобы уйти от наказания и удержать меня в камере. Я понял, что надо уходить, и уходить как можно быстрее. Я знал, что ДПНК уже ушел, а ключи к камерам он не имел права оставлять дежурному контролеру. Но все же я стал громко стучать в дверь и звать контролера, сказав Сергею, что я с ним сидеть не буду. Вскоре пришел прапорщик и открыл дверь. Все же ДПНК оставил ключи вопреки всем правилам. Я взял свой матрас, сумочку с фотографиями и открытками, ложку, кружку, тетрадь и вышел. Переночевал в другое, большое, пустой этапной камере. Там я выплакал все свое горе, смотря на фотографии своих детишек и родных, склонился пред Господом и сложил к его ногам все мое будущее и немного успокоился. Слышал я еще через стенку храп и возню моего бывшего соседа, но радовало то, что нас разделяет стена. Не знаю, поступил я правильно или нет на этот раз, совесть и дух меня не осуждает. Да будет милостив ко мне Господь. После, когда мы как раз с другой камерой гуляли в прогулочном дворике, завели туда же Сергея. Я еще раз решил свою душу очистить, если в чем виноват перед ним, чтобы он меня простил. Он не имел против меня ничего и даже сам сознался, что мы с ним вместе сидеть не могли. Есть род людей, которые воздерживают свои эмоции, гнев, кулаки, ведут себя более или менее человечно, пока над ними занесен кнут или сильная власть или рука. Но как только они оказываются по соседству с несопротивляющимся человеком, не опасным для них, тут же открывается вся нагота их внутреннего мира, вся грязь рвется наружу. Таким оказался наш знакомый. И он многократно сам же из-за этого страдал. Да помилует и его Господь, и спасет его душу.